Они поймали тачку в центре и понеслись до кольцевой. Колян с маслиною под сердцем лежать остался как живой. Глядели в небо голубое его открытые глаза. Стрижи летали над Москвою, наверное, близилась гроза. А в джипе том, что подкатили, они к забитой здесь стреле. Пробиты скаты все четыре и дырки в лобовом стекле. Они всегда в любом раскладе имеют множество врагов. Они работают в бригаде по выбиванию долгов. Бригада на жизнь игра. Нет завтра и нет вчера. Бригада, спецназ, решает вопросы сейчас. Этой гребаной разборке сегодня что-то не срослось. Ствол показался из шестерки. Колян пальнул и понеслось. Витек гранату кинул вправо, Санек налево с двух стволов. И засвистели пули градом поверх постриженных голов. А им и что? А им и наплевать. Их очень здорово учили убивать. Они 2 года, как вернулись из Чечни. Теперь вся жизнь, как продолжение войны. Бригада, на жизнь игра. Нет завтра и нет вчера. Бригада, спецназ, решает вопросы сейчас. Колян пришел недавно, совсем еще сырой. Имеет 3 ранения и орден, что герой. Когда он дебильнулся, работы не нашел. И по наколке кореша в бригаду к ней пришел. Он въехал за неделю, освоился вполне. Какая к черту зелень, 2 года был в Чечне. Они хоть молодые, волки, конечно, но по-своему крутые, ударное звено. И подполковник, бывший ФСБ, Коляна сразу взял звено к себе. Ведь это только раньше шпионов он ловил. Теперь же он братвой руководил. Бригада, на жизнь игра. Нет завтра и нет вчера. Бригада, спецназ, решает вопросы сейчас. Коля с наслаждением не пил и не курил. Витьку на день рождения гранату подарил. Жениться собирался, как денег соберет. И Светка в положении, прибавится сирот. И ждет Коляна Света, и варится обед. И крутится кассета, а Кольки уже нет. Сказал счастливо, пока пошел. Он жил красиво, легко ушел. Сказал счастливо, пока пошел. Он жил красиво, легко ушел. Но всем всегда нужны и тут, и там особые бригады по долгам. Бригада, на жизнь игра. Нет завтра и нет вчера. Бригада, спецназ, решает вопросы сейчас. Такая нескладуха, рисковое житье. Сегодня вроде бруха, а завтра нет ее. Сегодня вроде гадят, и все кругом ништяк. А завтра так не хватит, полнейший блин голяк. И едут Витька с Сашкой, кляня себе мир, что фокус не удался, что пьяный был факир. Но всем всегда нужны и